Глава 11. Эпиграф. «А теперь мы собираемся кинуть его в шляпу», — сказал Снорк. «Чтобы он превратился в волшебного зверька, как недавно я», — добавил Мумитроль. Туви Янсен. Идея разделиться Мафею категорически не понравилась, но повода возразить у него не нашлось. Честно наведавшись в дом Селимы, он выяснил у привратницы, что дедушки нет дома, и ему оставили записку с просьбой срочно прибыть для опоздания внучки. Сколько придется ждать, неизвестно, так как почтенный мэтр не держит в доме прислуги, и спросить, когда он вернется, было не у кого. И привратницы, и нянечки, и управляющие пансионом выглядели такими испуганными, что Мафей не удержался и выделил еще несколько минут для утешения бедных женщин, которым уже виделись пропажа подопечных, скандал и увольнение. Отчитавшись о ходе прогулки, он добавил, что маэстро Диего — человек порядочный и девушку не обидит, а сам он хоть и ученик, но вполне сумеет справиться с выбросом силы, если вдруг таковое случится. Только пусть его не задерживают, а то ведь без него Диего не осилит в случае чего. Скороговоркой выпали все это, и торопливо помахав на прощание, Мафей бросился бегом назад к зоопарку и дальше по улице, не давая уважаемым дамам времени одуматься и спросить, если он такой крутой маг, почему помалкивал и прикидывался посторонним, когда Кантор уводил девушку под предлогом «мы с ней не справимся». Мафей сам не знал, почему тогда он не подал виду, что знакомы, и почему сейчас так боялся оставлять Кантора одного. Вчера он тоже беспокоился, когда они отправлялись на разведку поодиночке, и когда ждал товарища в номере тоже. Но сегодня, с появлением Лолы и ее дедушки, беспокойство переросло в панический страх. Как бы ни уверял Орландо, что сон уже сбылся и иначе, и бояться больше нечего, зловещая спина мистера Лица с косой до сих пор чудилась Мафею на каждом углу. В витрине с куклами он остановился, чтобы перевести дух и оглядеться. Людей на улице почти не было, и зоркий глаз эльфа быстро разглядел далеко впереди знакомую шляпу. Кантор с Лолой вышли из магазина и, как и было обещано, двигались дальше по той же улице в поисках кондитерской. И одновременно, где-то сбоку, словно ухваченный уголком глаза, опять метнулся тот же незнакомый маг с косой. Мафей стремительно обернулся, но, разумеется, никакого мага не увидел. Обычный старик в скромном сером плаще с капюшоном вышел из магазина эликсиров, спустился с крылечка и прошествовал мимо принца по каким-то своим делам. «Или надо раскрутить мэтра на теоретический курс пророчества и предсказаний?» — устало подумал эльф, направляясь вслед за Кантором. «Или расширить свои познания в школе чистого разума?» «Одно из двух. Либо я не осознаю каких-то значимых вещей и явлений, либо у меня начинается паранойя». Будь у него такой же противный внутренний голос, как у Кантора, непременно добавил бы, а еще лучше с Шеларом советоваться, прежде чем что-то затевать. Никакого плана мэтр Алехандро составить не успел, и сейчас, шагая вслед за любознательным похитителем девиц, пытался обдумать хотя бы ближайшие действия. Нападать посреди улицы в надежде, что никто не заметит, было бы верхом глупости. Отведение глаз хорошо работает, но когда надо тихо и незаметно уйти или пройти мимо, но никогда еще оно не помогало скрыться и скрыть какие-то активные действия. Да и не хотелось, чтобы что-то предпринимать в присутствии Лолы. Бесхитростное дитя не способно понять, что существуют вещи, о которых следует помалкивать. Если она что-то увидит, немедленно расскажет всему персоналу, а заодно и приходящим целителям. А те разнесут по городу, и первый же, кто приедет искать пропавшего мистера Лица, сразу знает все, что только пожелает. Итак, задача – разделить эту милую парочку, заманить жертву в безлюдное место, и все это так, чтобы никто его не заметил и не запомнил, в том числе и собственная внучка. Как? Как заставить кабальера отойти от Лолы, если он знает, что девушку нельзя оставлять без присмотра? Демоны бдрали эту семейку с их интригами и аферами, они лезут в каждую кучу дерьма, какую только встретят. А бедный мэтр Алехандро на старости лет должен тут мастера-вора изображать, чтобы вместе с ними не вляпаться. Что может оказаться для этого парня важнее, чем присмотр за неуправляемой девицей? Ради чего он мог бы от нее отойти, ну хотя бы на пару минут? Вариант в туалет? Но это как-то он же заходить должен, попробовать ему помочь? Теоретически можно, но колдовать посреди улицы – верный способ привлечь внимание. Никакое отведение глаз не поможет. Еще вариант спровоцировать, чтобы погнался. Но опять же, такие вещи не делаются незаметно. Если бы знать о нем хоть немного больше, чем успели поведать Артура с мамашей. Что он любит, чего он не любит, чего он боится. Хотя вряд ли этот господин чего-то вообще боится.